Письмо пятое. Марк Тулий. Расскажу тебе о своем путешествии в Вифанию и о том, что там произошло. У меня начала отрастать борода. Я носил скромную тунику и невзрачный плащ, и был похож больше на разбойника с большой дороги, чем на цивилизованного римлянина. Сириец приготовил мне в путь хлеба, сушеной рыбы и терпкого вина, и я направился через город к воротам у источника. Пройдя мимо пруда, я спустился в долину Кедрона и пошел по тропе, извивающейся по берегам мелкого ручья. За холмом, по левую сторону от меня, были захоронения. Вдоль дороги стояли старые оливковые деревья, вызывавшие мое восхищение своими причудливыми формами. Я обогнул один из садов, разбитых прямо на склоне холма. Воздух был свежий, чист, в небе ни единого облака. На пути мне встречались груженные зерном и углем ослы, которых вели крестьяне с тяжелыми корзинами на плечах. Я шел бодрым шагом, ощущая в себе прилив энергии. Радость физической нагрузки помогла мне избавиться от черных мыслей, и я испытывал счастье, предвкушая блистательные перспективы, даже если никто еще об этом не подозревал. Возможно, я также приблизился к разгадке тайны, как и все, кто был ее свидетелем, несмотря на мое чужестранное происхождение. В таком случае ни земля, ни небо не смогут оставаться для нас прежними, и все будет намного светлее, чем раньше. Вифания была видна издалека. Сквозь частокол деревьев виднелись сгрудившиеся дома деревни, побеленные известью по случаю Пасхи. Подойдя к деревне, я повстречал человека, сидевшего в тени фигового дерева. Накрывшись землистого цвета плащом, не остановиться и обратить на него внимание. «Да пребудет мир с тобой», — сказал я. «Это деревня Вифания». Человек повернул ко мне голову. Его лицо было высохшим, как у мумии, а взгляд был остекленевшим, и я поначалу решил, что имею дело со слепым. Волосы на его непокрытой голове были совершенно седыми, хотя его пожелтевшее лицо отнюдь не указывало на преклонный возраст. «Мир и тебе», — ответил он. «Ты заблудился, чужестранец?» «На свете много путей, и на них нетрудно заблудиться», — с надеждой в сердце ответил я. «Возможно, ты сумеешь указать мне истинный путь». «Тебя направил сюда Никодим», — не очень вежливым тоном осведомился он. «Если это так, то меня зовут Лазарь. Чего ты хочешь?» Он говорил так, словно делал это из последних сил. Я перешел на другую сторону тропинки и сел на землю неподалеку от него. Что за наслаждение вкусить хоть немного отдыха в тени фигового дерева? Я сделал над собой усилие, чтобы не смотреть Лазарю прямо в лицо. Иудеи в разговоре с чужестранцами привыкли опускать глаза. У них не принято открыто смотреть друг другу в лицо. Мое молчание, вероятно, показалось ему удивительным, и он нарушил его первым. «Тебе должно быть известно, что первосвященники решили убить и меня. Однако, как можешь убедиться, я не собираюсь прятаться и продолжаю жить в своей деревне и в своем доме. Пусть приходят и убивают это тело, если смогут. Я их не боюсь. И тебя тоже. Никому не дано меня убить, потому что я никогда не умру». Эти ужасные слова и его остекленевший взгляд наполнили меня ужасом. Мне показалось, что я ощутил исходившее от него леденящее дуновение. «Неужели ты лишился рассудка?» — воскликнул я. «Как человек может утверждать, что никогда не умрет?» «Кажется, я перестал быть человеком», — ответил Лазарь. «Конечно, у меня еще есть это тело. Я ем, пью, разговариваю. Однако в этом мире для меня не существует ничего реального. Я ничего не потеряю, если даже лишусь этого тела». В нем было что-то такое странное, что я поверил этим словам. «Мне рассказывали, будто тот, кто был распят как царь иудеев, пробудил тебя от смерти. Это правда?» — поинтересовался я. «Что за вопрос?» — ироничным тоном ответил он. «Разве я не сижу рядом с тобой? Я умер смертью человека, был завернут в саван и 4 дня провел в гробнице, пока он не пришел и не приказал отвалить камень при входе. «Лазарь, выходи!» — позвал он. Для него это было не самым трудным делом. Однако, казалось, рассказанное не радовало его. Я по-прежнему молчал, и он продолжил.